Погоня превратилась в безумную гонку по узким улочкам и переулкам индустриального города. Революционер знал местность гораздо лучше. Ему удавалось маневрировать, несмотря на ранение ноги. Голиков резко сворачивал то влево, то вправо, исчезая в арках и снова появляясь на освещенных участках. Не будь он раненым, и тогда наверняка успел бы скрыться в этом бесконечном кирпичном лабиринте. Один раз я едва не настиг беглеца, но преследуемый ловко смог опрокинуть бочку на моем пути, которую пришлось перепрыгивать прямиком на ходу в ночной тьме. Запыхавшись, мы выбрались на набережную. Голиков был к тому моменту уже на другой стороне канала. Я прикинул было приклад винтовки к плечу, но силуэт беглеца растворился в ночном тумане. Со злости я сжал кулаки, ведь цель была так близко, но с течением обстоятельств Голиков смог убежать. «Едем к цирюльнику. Эта сволочь ранена, а значит пойдет к нему». Вдвоем мы прибыли к нужному дому, когда до рассвета оставалось не больше получаса. Дом выглядел полузаброшенным, ведь ставни закрыты, крыша прохудилась, но тонкая струйка дыма из трубы выдавала присутствие людей внутри. Я медленно опустился на одно колено, пальцы привычным жестом проверили затвор винтовки, убедившись, что патрон уже в патроннике. Семен, присевший рядом, жестом показал на темные фигуры у заднего входа, трое вооруженных людей, которые слишком бдительно осматривали окрестности, чтобы быть простыми сторожами. Первый часовой даже не успел понять, что вообще происходит. Семен с шашкой в руке появился за его спиной как призрак. Сильная рука резко дернула голову назад, а шашка рассекла горло, окропляя траву кровью. Второй охранник, услышав шорох, попытался было обернуться, но в этот же момент на его затылок опустился приклад моей винтовки, проламывая кость. Вот только третий оказался опытнее. Он успел крикнуть что-то нечленораздельное, прежде чем пуля пробила голову прямо между бровей. Не успел еще труп упасть на землю, как мы ворвались внутрь дома, где нас встретили вспышками выстрелов. Пуля просвистела в сантиметре от головы, вонзившись в деревянный дверной косяк. Семен ответил быстрым выстрелом, но пуля пробила только лишь масляную лампу, полностью погрузив помещение в непроглядную темноту. Последовала короткая погоня по узкой лестнице. Хлопнула дверь, отрезая нам проход, но мощный удар ногой в область замка заставил дверь треснуть, осыпавшись сотнями мелких щепок. Пред нами открылась картина того, как у окна стоял Голиков, пальцами сжимая револьвер, а другой ладонью стараясь закрыть серьезную рану на боку. Сквозь плотно сжатые пальцы сочилась горячая кровь. Два выстрела грохнули в маленькой комнатке практически одновременно. Голиков, целившийся неточно, поля от бедра, нажал на спуск, и револьверная пуля сбила с моей головы кепку восьмиклинку, оставив неглубокую рану на голове. Кровь заструилась по голове, заливала волосы, превращая их в корку. Ответный выстрел казака оказался куда результативнее. Уж не знаю, как у этого сына степей так получилось, но стрелял он быстро, совсем не теряя точности. Две пули, одна за другой, влетели в грудь Голикова, попадая в диаметр не больше дикого яблока. Сам противник оседал медленно, отпустив упавший на половице револьвер. Он схватился за грудь, быстро бледнея и стараясь хоть немного перекрыть появившуюся рану, откуда обильно текла рубиновая жидкость. Она просачивалась между пальцев, текла по одежде и образовывала небольшую лужицу на полу. Когда противник совсем обессилел и упал на пол, то я наконец вырвался из липких объятий оцепенения от наблюдения за чужой смертью и наконец побежал к мужчине. Пальцы прижались к его холодеющей шее, и еще несколько секунд мне приходилось концентрироваться, прислушиваясь к своим ощущениям. Чудо не случилось, и пульса не было совсем. Даже малейших ударов сердца заметить не получалось, да и крови вылилось изрядно, а потому я отпустил тело мужчины, витиевато выругавшись при этом. Я желал допросить его, но сделать этого, по вполне объективным причинам, сделать было невозможно. Уж не знаю, куда отправилась его душа, но оттуда доставить ее для допроса не получится. Ищем. Должны быть улики. Этот хитрый черт не стал бы действовать без них. Поиски заняли далеко не одну минуту. Казалось бы, чего сложного в том, чтобы проверить небольшой домик, но вот и мы были точно не профессиональными сыщиками. Приходилось обследовать каждый уголок, оттаскивать мебель, проверять всевозможные ниши, внутрь которых можно было спрятать хоть что-то. Семен нашел нужную нам вещь, когда нас обоих уже залило липким потом и мы тяжело дышали от насыщенных прошлых суток. Казак обнаружил спрятанные под половицей бумаги, письма, карты, финансовые отчеты, которые проливали свет на творящийся в Томской губернии заговор. Я аккуратно и медленно свернул документы и сунул их во внутренний карман. Мы вышли из дома цирюльника, оставив позади три трупа охранников и тело человека, который мог бы рассказать нам так много, но унес свои тайны в могилу. Рассвет только начинал разгораться на востоке, окрашивая небо в кровавые тона, когда мы погрузились в машину и отправились обратно. Глава 22. Последняя ночь вымотала меня окончательно. Последние несколько дней в целом характеризовались тотальной нехваткой сна, а ночная заварушка, вкупе с длительной погоней, высосала из меня остатки сил. К дому своих родственников я подъезжал на автомате, несколько раз едва не погрузившись в сон. Благо, скорость машины была не столь большой, а остающийся бодрым Семен продолжал будить меня, как только замечал хоть какие-то признаки моего погружения в царство Морфея. Только благодаря ему мы смогли доехать до имения без всяческих эксцессов. Запарковав машину подле ворот загородного имения, я остановился, а затем перевел взгляд на кобуру, лежащую на приборной панели. За последние несколько дней я успел потратить столько патронов, сколько не израсходовал за прошедшие месяцы, а убийство людей стало странной, морально неправильной привычкой. Если каждый выстрел раньше вызывал длительные душевные терзания, то теперь спуск крючка отзывался лишь отзвуком и заложенными ушами. Убийство стало привычным делом с того момента, как револьверная пуля пробила жирную голову Лебедева, а с тех пор от моей руки успело погибнуть достаточно людей, чтобы дальше мне было не видать эдемских кущ. «Княже, ты весь в крови. Не лучшим решением будет так заявляться в дом своих родственников», — заметил казак, критически оглядывая мой наряд. «Вам бы одежку сначала поменять». Я посмотрел на себя и обнаружил на куртке несколько крупных кровавых пятен, давно успевших свернуться и превратиться в нечто бурое. Впрочем, искать одежду сейчас было банально негде, ведь от города мы были уже на расстоянии нескольких километров, а в деревенских домах ничего подобающего найти не получится совершенно точно. Потому я, заглушив двигатель автомобиля, вышел из транспорта и в несколько рывков сорвал успевшую загрязниться одежку. Будь я в прошлой своей жизни, то наверняка не выкидывал добротную вещь, использовав ее в качестве робы для грязных работ, но сейчас я позволял себе значительно большее расточительство. «Пойдем, Семен», — позвал я казака, закидывая винтовку на заднее сиденье машины и вооружаясь револьвером. «Не просто же так мы потратили целую ночь для того, чтобы выяснить правду». В гостиной у камина сидел Петр Ливин. Этот бледнокожий мужчина спокойно развалился в глубоком кожаном кресле, запутавшись в толстое шерстяное одеяло. Мое появление он не заметил, оставшись полностью недвижимым. Даже слуга, дежурящий ночью, не проявил даже частички удивления, видимо, успев привыкнуть к моим визитам. На небольшом кофейном столике перед ним лежала газета с вечерним номером «Томских вестей». Подобрав газету, я уселся во второе кресло перед камином и развернул ее. На одной из первых страниц была расположена статья о вчерашнем судебном деле с моим участием. Журналисты были в своем репертуаре и дополнили действительность большим количеством глупостей, весьма далеких от правды. Мне же оставалось только улыбаться, медленно ползая взглядом по черным напечатанным строчкам. Пришел, устало прохрипел неожиданно проснувшийся в кресле младший Ливин. Петр сидел не шелохнувшись, лишь смотрел на давно успевший погаснуть камин. Даже дыхание его было столь ровным и мелким, что младшего графа легко можно было спутать с мертвецом. Впрочем, цвет лица Ливина был таковым, что мог выдать себя если не за мертвеца, то точно за вурдалака. «Не ожидал, что так быстро придешь», — прошептал Петр усталым голосом без тени раскаяния. «Ты даже не попытался скрыться. Против тебя столько доказательств, а ты сидишь в собственном доме и совсем не чешешься». Петр сел в своем кресле и взялся за хрустальную бутылку, наполненную золотистой жидкостью. Со звоном пробка отошла от горлышка бутылки, а напиток тоненькой струей полился в граненый стакан. Ливин со вздохом откинулся в кресле и сделал несколько мелких глотков. «А какой в этом смысл?» Петр наконец повернулся в мою сторону, и в его глазах было заметное титаническое спокойствие человека, сделавшего свой выбор. «Мы оба знаем, что мой слуга мертв, наши бумаги у тебя». Мужчина сделал новый глоток. «Интересно, много ли ты вообще понял?» Я поднялся и медленно прошелся по гостиной. Пальцы нервно барабанили по резной деревянной рукояти торчащего из кобуры револьвера. Можно было привести наказание в исполнение уже сейчас. Я чувствовал внутри себя необходимую энергию, Решимость, холодный расчет. Вот только мне хотелось разрешить проблему без лишних трупов. Мало того, что убийство очередного дворянина мне будет нелегко, так и человеком для моего семейства он был далеко не чужим. Неизвестно, как на смерть своего брата отреагирует моя жена, а потому спешить с исполнением кровавого приговора я не спешил. Достаточно. Ты использовал революционные ячейки для прикрытия собственных дел. На самом деле тебе просто наплевать на все эти левые идеи. Тебя не волнуют их идеалы. Это была всего лишь, назовем это деловой операцией. Похоже, ты захотел прибрать к своим рукам семейное богатство, воспользовавшись услугами террористов. Кровавая расправа над своим отцом. Это низко, Петр, очень низко. Петр рассмеялся сухими, безрадостными звуками. Смеялся он долго, тихо, сильно напоминая своим смехом крысиное шуршание где-то в подполье. Наконец, насмеявшись, он одним быстрым глотком окончательно осушил остатки алкоголя в своем стакане. «Ты ошибаешься, Игорь, ошибаешься. Я верил, верю и продолжаю верить в каждое слово. Просто я понял, что одними речами нашу страну и этот ужасный мир не изменить. Нынешние революционеры забыли о силе, которая есть у них в руках. Они отправляют своих глашатаев, снуют как крысы в рядах рабочих, наполняя рабочие умы правильной пищей. Вот только происходила ли хоть раз революция словами? Падали ли режимы от громких криков или перешептываний меж станков? Я могу подсказать тебе, никогда. Люди хоть сколько угодно могут шептаться, говорить, кричать, но пока в их руках не будет силы, то и изменений можно не ждать. Единственное, что может принести праведную революцию по стране, так это штыки и приклады рабочих. Сила и только сила, вот ключ к власти. Получается, что тебе плевать на народ и нужна только власть. Прищурился я. Все реформы и изменения приходят сверху, а не тянутся снизу. Нельзя менять страну и народ, если ты их не контролируешь. Наша страна утонула в болоте абсолютизма. Мы потеряли ту страну, которая старалась идти в ногу со временем. В то время, когда на Западе у народа есть представительство все в том же парламенте. Но что же у нас, князь? Спросил Петр. Все пытаются решить из центра с опорой на старое дворянство. Младший граф тяжело выдохнул. Вот твой род насчитывает уже несколько сотен лет. Многие сотни родов тянутся к власти даже за самыми малыми крохами, а тысячи и даже миллионы умелых и амбициозных простых подданных короны не могут рассчитывать на пост выше простого управляющего, над головой которого нависает по несколько таких дворянчиков. «Поэтому ты захотел устранить меня еще тогда?» — ухмыльнулся я, стараясь бороться с желанием выхватить револьвер из кобуры и проделать новую дыру в голове этого молодого революционера, потому что я очередной дворянчик, пользующийся заслугами своего далекого пращура, не совсем, но ты близок. Похвально. Граф улыбнулся. Твой папашка был одной из шестеренок старого и скрипучего государственного механизма. Стоит отдать ему должное, ведь он действительно тратил свои деньги и на простой народ. Но лучше иметь врагов меньше, вот я и решил этим воспользоваться. Кто же мог знать, что мой горячо любимый отец решит обручить мою сестру с тобой? Хотя, тебе тоже надо отдать должное, ведь ты оказался расторопным. Хватило всего лишь двух покушений для того, чтобы ты начал действовать. Молодец, Игорь Олегович, молодец. Я бы похлопал тебе, но боюсь разбудить своего раненого отца. Ну и зачем было убивать отца? Он твоя родная кровь, трудящаяся в поту и крови для того, чтобы будущие поколения вашего семейства могли жить спокойно. Хотя это был самый короткий путь для того, чтобы заполучить все необходимые ресурсы. Ты сильно упрощаешь. Петр резко обернулся, это была необходимость. Он тормозил прогресс. Какое бы ни приняло решение наша императорская семейка, граф Ливин всегда выступал им в поддержку. Молодой Ливин хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, он был крепким столпом царской власти в нашем государстве. Я терял слишком много времени, пока он был жив. Вся страна умирала, и я не должен был молчать. Я молча положил перед графом целую стопку писем. Твои переписки с революционерами. Особенно интересны страницы, где вы обсуждаете оружие, банковские платежи и взносы от сочувствующих на дело революции. Неожиданно меркантильно для революционера, ратующего за дело народной власти. Деньги. Революционер улыбнулся. Деньги есть не что иное, как инструмент. Инструмент, которым мы пользуемся, чтобы достичь наших целей. Впрочем, не мне это тебе объяснять. Ты считаешь себя краителем судеб, но фактически являешься точно таким же инструментом, которым пользуются вышестоящие люди. Для них мы не больше, чем пешки, которыми можно пожертвовать в любой удобный момент. Быть может и так, но сейчас меня совсем не волнуют высокие игры политиков. До них мне просто не дотянуться, а твою проблему нужно решать сейчас. Желательно, сделать это как можно быстрее, чтобы ты не натворил дел, что приведут к большим смертям. И что теперь? Петр налил себе в стакан новую порцию коньяка. Прикончишь меня в собственном доме, пустишь мне пулю в затылок, как сделал это с Лебедевым. Какой в этом смысл? Я вернулся в свое кресло и покрутил стоящий на кофейном столике глобус. Знаешь, человечество уже тысячи лет пользуется другим старым наказанием. Лебедева пришлось убить по обстоятельствам, иного выхода у меня просто не было, а вот с тобой другое дело. Гораздо проще будет отправить тебя в изгнание. У тебя достаточно денег для того, чтобы отправиться в любую страну и уже там продвигать собственные идеи, не подвергая опасности собственную семью. Германские княжества, Уругвай, Мексика, американские штаты, Китай, многие страны будут готовы принять русского дворянина, в кошельке которого имеется несколько тысяч и даже десяток тысяч рублей. Слишком благородно для человека, который принял на себе роль палача. Почему же я должен тебе поверить? Может быть, что ты сейчас в глаза мне говоришь одно, а потом пустишь пулю в спину. Только ночью ты убивал моих людей, моих товарищей, а сейчас решаешь отпустить меня на все четыре стороны? Подозрительно, князь, подозрительно. Для такого моего решения есть одна ключевая причина – твоя сестра. Не будь ее, и тогда пришлось бы тебе мотать свою молодую жизнь где-то на сибирских рудниках. Сомневаюсь, что тебе понравилась бы такая участь, но твоя сестра спасла тебе жизнь. Пусть так, князь, ты победил, а значит суждено мне быть в изгнании. Даю тебе слово дворянина, что не стану больше проблемой для вас. Дай мне всего сутки, и тогда я покину страну на ближайшем поезде. Теплое итальянское побережье давно ждет меня. Переговоры были заключены самым древним способом, которым уже сотнями поколений мужчины подтверждали свои соглашения – рукопожатием. Петр не стал долго задерживаться в собственном доме, покинув богато украшенную гостиную всего через несколько минут. Я продержался недолго. Какое-то время я смотрел на медленно крутящийся перед глазами глобус. Сон постепенно захватывал меня, погружая в теплые объятия. Нужно было бы избавиться от окровавленной одежды, почистить оружие после стрельбы и вообще отправиться в собственное имение, дабы успокоить домочадцев. Наверняка они были обеспокоены, заметив мое отсутствие столь ранним утром. Желательно было сочинить на скорую руку хотя бы слабенькую историю, объясняющую появившуюся на голове рану от вражеской пули, но мозг на подобное был уже просто не способен. Все же, за последнее время я привык к комфорту, а потому организм намекал, скорее даже бил тревогу, указывая на то, что стоит отдохнуть как можно быстрее. Глаза закрылись для меня незаметно. Это был первый раз за все время в этом теле, когда мне приснился сон. В этих искаженных фантазии и снах всплывали картинки о моей прошлой жизни. Воспоминания о конструкторском бюро, переговорах с промышленниками и армейцами, бессонные ночи за белыми листами с карандашом и линейкой в руках. Был ли я тогда счастлив? Сложно сказать. В то время мне приходилось тратить все свое личное время на работу, а сейчас? Сейчас было как-то проще. За спиной был капитал, какой-никакой авторитет, заработанный несколькими поколениями до меня. Да что уж тут вообще говорить, если раньше не было даже возможности хоть как-то наладить личную жизнь, а теперь у меня была полноценная жена. Конечно, за всю свою жизнь я видел ее меньше 10 раз, часть из которых вовсе была уже на самой свадьбе. Прошлую жизнь можно и не называть счастливой, но нужно быть честным с собой и согласиться хотя бы с тем, что она была просто спокойнее. Не приходилось мне участвовать в интригах, а оружие в руки я брал не с целью лишить кого-то жизни, а разве что из конструкторского или спортивного интереса. Теперь же, за время нахождения в дворянском теле, я часто брал оружие с целью использования его по прямому назначению, для убийства. Чего разлегся? Сквозь сон послышался голос человека. С тяжестью открыв глаза, я посмотрел на мужчину. Это был хозяин имения, который, с последней нашей встречи, выглядел значительно лучше. Несмотря на тяжелое ранение и не самое длительное восстановление, выздоравливал достаточно быстро. Такому здоровью, в его-то года, можно было позавидовать. Я же, получив пулю в легкое, наверняка бы отдал Богу душу, а этот старый чертяка, сумевший некогда построить бизнес и карьеру в самом опасном и необычном регионе планеты, оказался обладателем просто титанического здоровья. А что я должен делать? Князю нынче нельзя отдохнуть в доме своего родственника, спросил я, с тяжестью отрывая голову от подложенной заботливыми помощниками подушки. С твоими-то доходами пора бы съездить с моей дочерью в свадебное путешествие, как полагается достойным представителям дворянства. Не думал об этом, ваше благородие? Сварливо спросил мужчина, пора бы голову включать, Игорь Олегович, пора. С трудом поднявшись с кресла, я потер лицо ладонями, смотря на ставшего неожиданно злым графа. В один момент мне захотелось рассказать ему обо всем, что произошло за последние несколько суток. Поведать бывшему дипломату о том, насколько сильно мог его потомок погрязнуть в опасных интригах против государства, которому сам граф Ливен отдал столько лет своей жизни. Почему-то я был уверен в том, что если дать точные доказательства виновности его сына, то старший из семейства Ливенов воспользуется всеми своими связями для того, чтобы наказать единственного собственного сына. Он и без того достаточно прохладно относился к Петру, успевшему отдать часть своей жизни обучению в столичных академиях, но так и не сумевшему дойти до высшего образования. О том же, чтобы младший из Ливенов пошел по стопам отца, вовсе не заходило речи. Вполне возможно, что именно в Академии Петр сумел найти связи с просвещенными левыми философами, которыми полнилась столица и в моем времени. Тогда приглашаю вас в путешествие вместе с нами. Сейчас вам, как никому другому, нужен свежий южный воздух. Глава 23. Утренний свет струился сквозь высокие вокзальные окна, окрашивая в золотой пар, клубящийся над паровозом. Я стоял у вагона, наблюдая за тем, как слуги укладывают в вагон последние сундуки, котомки и чемоданы. Воздух был наполнен запахом угля, машинного масла и свежего хлеба. Где-то неподалеку торговки пытались раскладывать свой товар, громко при этом зазывая пассажиров, тогда как охрана вокзала старательно разгоняла особенно ретивых продавцов, которые пытались выбраться прямо на перроны. Граф Ливен подкатывал медленно, крутя колесами своего кресла. Его лицо, еще бледное после ранения, напоминало старое дерево, благородное, но изможденное. Темные круги под глазами выдавали бессонные ночи, но в осанке по-прежнему оставались признаки старой аристократии. Мужчина остановился перед вагоном, окинул взглядом состав, потом перевел взгляд на меня. В его глазах читалась странная смесь из грусти и облегчения. Несмотря на хмурое лицо, он был действительно благодарен. Конечно, будучи инвалидом, ему определенно не нравилась идея о том, что придется несколько суток провести в вагонах, чтобы добраться хотя бы в одну сторону. Последние несколько дней он вовсе мало выбирался из дома, все больше предпочитая проводить все свое время в собственном кабинете. Анна вышла следом, ее платье из итальянской ткани колыхалось на ветру, а руки в тонких перчатках сжимали небольшую книгу на французском языке. Она на мгновение задержалась на подножке, обернувшись к остающимся на перроне родственникам. В глазах ее читалась смесь из усталости и облегчения. Служанка поспешила помочь подняться девушке, но Анна мягко отстранила ее и легко поднялась в вагон. Семен, уже успевший досконально проверить вагон, стоял чуть поодаль, раскуривая трубку. В табачном облаке его казацкая фигура резко выделялась среди суетящейся прислуги. Из-за последних стычек с революционерами он стал только внимательнее, постоянно проверяя все вокруг. Последним из прислуги в вагон зашел графский врач, сопровождаемый моим камердинером. Владимир, несмотря на почтенный возраст, никому не позволял взять свою отнюдь нелегкую ношу. Он нес отдельный саквояж, наполненный книгами и письменными принадлежностями. Все же, в сумке этой содержалось едва ли не главное развлечение старого помощника – рукопись, которую он писал на протяжении последних нескольких лет. Когда мы зашли в купе первого класса, то дверь закрылась с глухим стуком. Через миланское стекло было видно, как платформа постепенно начинает двигаться назад, хотя на самом деле со стуком начал движение паровоз. Дома, улицы, целый город оставался позади, как и пролитая за последние несколько суток кровь. За окном вагона стали быстро разворачиваться прекрасные пейзажи Сибири. Поезд стальной змеей извивался среди древесных рощ, и стволы мелькали за стеклом плотной решеткой. Солнце стояло высоко, заливая все вокруг яростным летним светом, от которого даже тени становились гуще и насыщеннее. Я сидел у окна, подперев ладонью подбородок. Глаза мои скользили по мелькающим пейзажам. Вот речка, искрящаяся на солнце, словно рассыпанное серебро. Вот одинокий хутор с давно почерневшей и покосившейся мельницей. Вот табун лошадей, степенно поднимающийся на небольшой холм, откуда можно было рассмотреть железную дорогу. Временами дорога сильно сближалась и входила в тайгу. Казалось бы, открой дорогое окно, протяни руку вперед и коснешься шершавой коры древних сосен. Вагон был первоклассным, и весь он находился сейчас во владении семейства Ермаковых-Ливин. Здесь ехали сами главы семейства, прислуга и помощники. На свое путешествие мы не скупились, ведь нужно было перевезти вместе с собой больше десятка человек, а денег на счетах хватало с излишком. Вагон, в котором вместе с Анной мы ехали в Таврию, в мое время назвали бы цыганским. Позолоченные лампы, прикрепленные к стенам из полированного красного дерева, мягкий пружинистый персидский ковер с замысловатым орнаментом, окна, затянутые тяжелыми бархатными шторами с кистями. Спать нам предполагалось на диванах, обитых шелковой парчой. Между ними стоял столик из северной карельской березы, на котором стояли классические граненые стаканы в серебряных подстаканниках, которые соседствовали с фарфоровым сервизом личного императорского керамического завода. Рядом с ними лежал свежий номер столичных газет. Двери в купе были украшены инкрустацией из перламутра, изображающей сцены охоты, а на стене висела миниатюрная копия картины Айвазовского в золоченой раме. Даже металлические детали, ручки, поручни, крючки для одежды, были отлиты с изящными завитками и покрыты позолотой. Анна дремала напротив меня. Ее лицо, освещенное солнечными бликами, казалось почти прозрачным от усталости. На коленях у нее лежала раскрытая книга одного из французских философов эпохи Просвещения. Пальцы девушки до сих пор сжимали страницу, ведь под стук рельс она заснула посреди чтения. Граф же был в другом купе, где ехал в одиночку, лишь иногда посещаемый своим доктором. Мой телохранитель вышел в коридор покурить. Через приоткрытую дверь доносился его неспешный и негромкий разговор с проводником. Они говорили обо всем. О погоде, о ценах на пшеницу, о том, как ударными темпами развивались железные дороги в государстве за последние годы. На время паровоз остановился, и к хвосту состава прицепили еще один вагон. К вечеру мы с Семеном прошли через несколько вагонов, решившись поужинать в вагоне-ресторане. Граф, Анна и Владимир решили поужинать в общей компании в вагоне старшего Ливина. Мой камердинер и жена нашли общий язык быстро, часто обсуждая западные книги, десятки которых были прочитаны обоими, тогда как мне разговаривать было куда приятнее с простоватым Семеном. Вагон с легкой руки казака мы прозвали царством хрусталя и серебра. Воздух был пропитан ароматами дорогих вин, свежего хлеба и мяса. Стены здесь были отделаны панелями из карельской березы, а потолок украшен лепниной с позолотой. На каждом столе белоснежные скатерти с монограммами императорских железных дорог, хрустальные графины с водой и миниатюрные вазочки с живыми альпийскими фиалками. Как только мы уселись за один из столов, то сразу появился официант, одетый в безупречно белые перчатки. Он быстро отдал нам два широких меню в красивых кожаных переплетах. Сегодня у нас суп-пюре из белых грибов с трюфельным маслом, осетрина под соусом биарнис и филе миньон с фуа-гра, перечислил он, едва заметно склонив голову. Я выбрал осетрину, а Семен, после недолгого раздумья, взял молодого поросенка в хрустящей корочке с яблочным рагу. К блюдам подали бутылку таврического массандра. Это было темно-рубиновое вино, которое весело играло в бокалах, ловя блики от матовых ламп. Когда блюда прибыли, осетрина оказалась идеально нежной, с хрустящей корочкой из миндальной крошки, а поросенок Семена таким сочным, что сок пропитал даже подложку из гречневых блинов. Казак принялся с аппетитом жевать мясо, запивая его дорогим вином. Мой телохранитель определенно был человеком из состоятельной казачьей семьи, но даже в его глазах читалось удовольствие. Наша трапеза была странным моментом покоя. Я ощущал едва ли не домашний уют, мчащийся сквозь ночь со скоростью порядка 60 верст в час, удивительно большой скоростью для этого мира. Поезд замедлял ход, приближаясь в ночи к станции, когда мир внезапно перевернулся. Сперва оглушительный грохот, разорвавший ночную тишину, будто небеса раскололись на несколько частей. Затем прозвучал страшный, неестественный рывок, от которого хрустальные бокалы в вагоне-ресторане взмыли в воздух и рассыпались на мириады сверкающих осколков. Я вцепился в стол, чувствуя, как пол уходит из-под ног, а весь мир вокруг начинает вращаться в безумном танце. Семен полетел вперед, опрокидывая стул, Его рука уже лезла за кобурой, но было поздно. Вагон накренился, заскрипел, и вдруг все вокруг превратилось в хаос. Стены содрогались, посуда летела со столов, а за окном, вместо ровного темного полотна ночи, замелькали искры. Земля, небо, снова земля. Вагон перевернулся. Удар был страшным. На короткое время я потерял сознание, придя в себя от пронзительного звона в ушах и тяжелого металлического вкуса крови во рту. Я лежал на чем-то мягком. Возможно, это была обивка потолка, которая теперь стала полом. Где-то рядом стонал раненый, и некто хрипел. Придя в себя, я первым делом нащупал револьвер. Он плотно лежал в кобуре, придавленный мною рукой. Семен же уже успел подняться на ноги, его лицо было залито кровью из рассеченной брови, но глаза горели готовностью. Я выбрался через разбитое окно. Сапоги утопали в смеси щебня и разбитого стекла, а перед глазами предстала картина настоящего апокалипсиса. Половина состава лежала на боку, из-под обломков валил черный дым. Паровоз, отброшенный взрывом, напоминал раненого зверя. Из топки тягача вырывались языки пламени, осветившие всю станцию кровавым светом. Вагон. «Семен, давай за мной». Я побежал. Ноги скользили по щебню, дыхание рвалось из груди, но мы не останавливались. Я знал, где был нужный вагон, ближе к началу. Неясно было, где произошел взрыв, но добрая часть состава была опрокинута на бок, в том числе и полностью занятый моим семейством вагон. Единственным, что выступало источником света, так это горящий паровоз и луна, поднявшаяся на чистом ночном небе. Этого было недостаточно, чтобы рассмотреть детали, но хватало, чтобы увидеть страшную картину. Вагон был разорван пополам. То, что осталось от роскошного купе первого класса, теперь представляло собой груду некогда дорогостоящих обломков. Стальные стены вагона просто вывернуло наружу, люксовая мебель превратилась в щепки, порванную ткань, а сквозь громадные зияющие дыры в полу виднелись длинные искореженные рельсы и разорванные в труху шпалы. И там, прямо среди этого хаоса, лежали они. Граф Ливин выглядел почти невредимым. Казалось, что он просто находится в отключке, если не считать неестественного угла, под которым лежала голова. Остекленевшие взгляды оказались устремлены в небо, а пальцы скрючились от боли. Мой старый камердинер был придавлен массивным шкафом. Его рука с длинными тонкими пальцами, все еще сжатая в кулак, торчала из-под обломков. Ощущалось, что он до последнего пытался защищать своих господ. И Анна. Она лежала на полу, ее светлые волосы растрепались, а белое платье пропиталось кровью. В груди торчал огромный осколок стекла, сверкающий в огненном свете, как кристалл. Ее глаза были закрыты, словно она просто уснула. Я быстро заметался между телами, безнадежно проверяя пульс близких мне людей, но толку от этого не было от слова совсем. Каждый был мертв без возможности хоть как-то помочь. В голове у меня что-то щелкнуло. Все больше мне было жалко Владимира, бывшего вместе со мной на протяжении и без того не самого долгого нахождения в этой временной линии. Я был тут не так долго, но он успел мне значительно помочь, особенно в столкновении с губернатором. Что же я ощущал, смотря на бездыханное тело Анны, положа руку на сердце? Лишь жалость. Жалость эта была не к родному или любимому человеку, просто как не к самому близкому. Даже скупой слезы не наворачивалось у меня на глазах, лишь небольшое пятно горечи осталось на сердце. «Соболезную, князь», — произнес оказавшийся рядом казак, прижавший фуражку к груди. «Они не заслужили подобной страшной смерти». Я промолчал и принялся ронять остатки шкафа с Владимира. Нужно было как можно быстрее относить тела с места катастрофы. Конечно, мертвецам уже сейчас было поздно оказывать какую-либо помощь, и еще живым моя помощь была значительно важнее, но своих людей мне хотелось убрать от разрушенного паровоза как можно быстрее. «Семен, помогай живым», — приказал я, поднимая на руки труп придавленного камердинера. «С этими я сам разберусь». Едва только три трупа моих людей легли одним рядом недалеко от железной дороги, как я бросился на помощь пострадавшим, а их хватало и очень даже. Помимо вагонов купе первого класса было несколько вагонов класса плацкарт, где спокойно могло находиться в меньшей мере от полусотни человек, а если брать по верхней планке, то переполненные вагоны могли вмещать в себя по сотне человек. Таких вагонов в составе было несколько, а потому среди пострадавших было несколько десятков человек. Часть вагонов была расцеплена, и это смогло спасти часть людей, но и разрушенных частей хватало для того, чтобы увидеть многочисленных раненых. Для того, чтобы забраться внутрь вагона, Приходилось разбивать стекла, предварительно обмотав кулаки толстым слоем ткани. Можно было бы забраться через самые обычные двери, но все больше их перекосило до такого состояния, что открыть было просто невозможно. Из ближайшего города помощь прибыла меньше, чем через половину часа. Управляющего города можно было похвалить, ведь к железной дороге подъехало сразу несколько подвод с полицейскими на бортах, красными крестами, а также несколько телег с громадными чанами, наполненными водой. Конечно, что до профессиональной службы МЧС было еще очень и очень далеко, но и эта помощь была очень кстати. Рассвет с телохранителем мы встретили не за столом вагона ресторана, не в теплых постелях под мерный стук колес, а окровавленные и уставшие, сидящие под кронами сибирских деревьев. Это месть. Месть за мою глупейшую ошибку, Семен. К тому времени я перестал думать хоть как-то. Последние несколько часов я практически перестал думать и просто исступленно смотрел вперед, не видя, как впереди мелькают фигурки людей. Спасательная операция уже подходила к концу, и потому нашей помощи больше не требовалось. Сейчас все больше были заняты расчисткой и восстановлением железнодорожных путей для того, чтобы отвезти развороченные вагоны с дороги. К тому же, полиция была занята тем, что охраняла разбитые останки бывшего поезда. Казалось бы, что интересного можно было отыскать в разрушенном вагоне, помимо бедных вагонов состава было два вагона первого класса, в которых хватало предметов роскоши. «Нельзя предсказать всего», – устало проговорил казак, забивая трубку и медленно втягивая в легкие сизый табачный дым. «Жизнь слишком сложная штука, чтобы всегда быть впереди всех даже на один шаг. Надо было отдать те документы. Не стоит корить себя, княже», – казак потер нос рукавом. «Только Господь может предвидеть будущее, а мы лишь смертные. Не ты отнял их жизнь, князь. Они смогли прожить столько, сколько им оказалось отведено Богом. Единственное, сейчас мы можем сделать, так это молиться за души погибших, чтобы они вознеслись в небеса». Смотреть за разрушенным поездом было страшно. Даже если наскоро считать количество бесповоротно погибших людей, то счет уже шел на десятки. По большей части люди просто передавили друг друга, превращая себе подобных в мешки с костями. Часть других погибла от взрыва и осколков. Оказалось, что местом взрыва был именно мой вагон, внутри которого разместили взрывное устройство. Мощи заложенного заряда хватило для того, чтобы разорвать вагон на две части, уничтожив вообще всех, кто находились внутри вагона, а также частично перевернуть весь длинный состав. Раненых же оказалось значительно больше. Переломы были частым явлением во время этой аварии, а мелких ран было просто не счесть. Их смерти не на моих руках, но отомстить необходимо, друг мой. Глава 24. Теплый летний ливень обрушился на старинное кладбище, превращая дорожки между каменными могилами в мутные потоки. Вода стекала по мраморным ангелам и крестам, наполняя воздух запахом сырой земли. Небо, серое и тяжелое, висело низким свинцовым потолком, грозящим рухнуть прямо на головы скорбящих. Два черных гроба стояли перед фамильным склепом Ливинов. Массивные, полированные, неявственно блестящие под потоком воды. Один, поменьше, украшенный серебряными узорами, был предназначен для Анны. Другой, строго выдержанный, с военными регалиями, для графа. Они стояли на деревянных подмостках, которые уже начали понемногу проваливаться внутрь размокшей земли под тяжестью последних постелей погибших. Священник, промокший насквозь, медленно шептал молитвы. Его пальцы понемногу покрывались синевой, отчего становилось все сложнее перелистывать промокшие листы молитвенника. Гостей было много, соседи по имениям, оставшиеся в живых слуги, городские и государственные чиновники, офицеры, крупные промышленники и купцы первой гильдии. Все они стояли в темных костюмах под хлещущим дождем и бушующим ветром, вырывающим зонты из их рук. Но даже разразившаяся непогода, затекающая за воротники вода, не заставляли собравшуюся группу людей уходить раньше времени. Все хотели выразить свое почтение старому дипломату, ставшему одним из самых влиятельных государственных аппаратчиков. Я стоял чуть в стороне, без зонта, без плаща. Дождь стекал по лицу, оставался в бороде и волосах. Мой черный мундир сливался с мрамором склепа, а лицо вряд ли можно было отличить, такое же безэмоциональное и недвижное, как сделанные по слепкам маски Ливинов. Я смотрел за тем, как крупные капли стекали по восковому лицу моей несостоявшейся жены, собираясь в углублениях гроба и сложенных руках, будто она держала свои последние слезы. Гробовщики, промокшие и мрачные, начали опускать гробы в склеп. Веревки скрипели, цепляясь за мокрые каменные края. Когда гроб Анны задел за каменный выступ, раздался стук. Одна из служанок едва не упала в обморок, но я и не повернул головы. Мой взгляд был прикован к темному прямоугольнику склепа, куда исчезали тела большей части оставшихся в живых графского семейства. Гром грохотал где-то вдалеке, но уже мало кто вздрагивал. Дождь усиливался, превращаясь в сплошную стену воды, которая смывала следы присутствия живых с этого места. Священник закончил обряд и поспешно удалился, хлюпая ногами по появившимся в земле лужам. Казалось, что ему было глубоко плевать на души усопших, и он, отработав за упокойную службу, теперь бежал под прикрытие крыши. Один за другим принялись уходить и остальные гости, бросая последние взгляды в мою сторону. Даже Семен, которому было не привыкать к непогоде, держался на почтительном расстоянии, понимая, что его присутствие сейчас не столь сильно важно, а говорить со мной попросту ни о чем. Впрочем, даже на его лице царствовало скорбное выражение. Казаки не служили семейству погибшего дипломата, но сам телохранитель не раз отзывался о графе Ливине как о человеке стальной воли, а уж что-что, а характер казаки уважали в полной мере. Поминальный обед я не запомнил. Толпа была по-настоящему громадной, все по большей части молчали, отчего и провелся он едва ли не в полной тишине, после чего гости постепенно принялись покидать дом Ливинов. Фактически, хозяев в этом доме попросту не было, оставалась лишь немногочисленная прислуга, поскольку Петр исчез с концами, и лишь слухи указывали на то, что революционер не так давно пересек границу двух империй в Карпатских горах. Меня удивлял его выбор страны для пристанища, ведь куда проще было убраться куда-то на скандинавский полуостров или из Таврии уплыть в сторону теплых курортов на побережье Апеннинского полуострова, но что случилось, то случилось. Я также думал покинуть ставший чуждым дом, когда последние из гостей покинули загородное имение, но в этот момент перед домом появилось три машины. Сейчас мало кто использовал хотя бы одну машину, считающуюся предметом роскоши. А теперь перед домом оказалась троица автомобилей очень почтенного, можно даже сказать, что элитного класса. Это были модели автомобилей «Стриж», производимых на территории Новоархангельска, стоящего по ту сторону Тихого океана. В голове я на чистом автомате пересчитал сумму, которую отвалил неизвестный богач за такую серьезную покупку. Выходило, что на счет автомобильной компании перетекло не меньше 200 тысяч рублей. Такой транспорт не мог позволить себе даже почивший граф Ливин, пользовавшийся куда более скромной версией механической телеги. «Кто такие?» – спросил я у Семена, спокойно курящего трубку в обеденном зале, наблюдая за бегающими служанками, собирающими со стола многочисленную посуду. «Без понятия, княже, видно, семейство какое-то богатое прибыло, только уж очень сильно они запоздали, все гости уж разъехаться успели». А эти только сейчас приехали. Нехорошо так к усопшим относиться. Ей-богу, нехорошо. В тот момент, когда неизвестные гости вошли в дом погибшего графа, я сидел в глубоком кресле, постепенно попивая сделанный собственноручно коктейль из водки, свежего яблочного сока и западного персикового виски. Получилось весьма недурно, хотя определенно не хватало вкусовых газированных напитков, но и без этого можно было понемногу потягивать алкогольную смесь. К большому удивлению слуг, все же еще не существовало привычки мешать напитки в коктейли. Большая часть людей пила алкоголь в чистом виде, никак их не разводя. В неожиданных гостях я быстро распознал, если не военных, то точно представителей силового государственного аппарата. Двигались они решительно, но аккуратно, при входе смотрели в каждый угол и особенное внимание обратили на вооруженного Семена, который с шашкой и револьвером не расставался даже в нужнике. Особой опасности он сейчас не представлял, но ощущалось, что при необходимости быстро достанет револьвер и откроет огонь. Силовиков было шестеро. Каждый был в прекрасном черном кожаном плаще, не пропускающем даже разбушевавшийся сегодня сильный ливень. Оружие в руках они не держали, но оно совершенно точно было либо в кобурах на поясе, либо в широких карманах плащей. Наверняка в подобном одеянии им было жарко, но привыкшие к тяжелой службе люди должны быть привычны к всякого рода лишениям и неприятностям. Особенным открытием для меня стали сапоги. Это была недорогостоящая кожа, которая наверняка была доступна хозяину автомобилей, но кирзачи, произведенные на станках моей фабрики. Последняя фигура вошла через пару минут. Я не видел его лица, но неожиданный удивленный вздох одной из домовых прислужниц заставил меня заинтересоваться. Прислужники были не самыми начитанными и эрудированными людьми в моем окружении, а потому личности знали только самого высокого ранга. Все же, интернета не было даже как идеи, да и фильмы находились в своем зачаточном состоянии, а потому людей можно было узнать либо при личной встрече, либо же по редким фотографиям и еще более редким картинам. Вот и выходило, что прибывший гость должен был быть очень известной личностью. В зал вошел мужчина, слегка припадающий на левую ногу. Его фигура, широкая в плечах и узкая в бедрах, была прямой, как линейка, и выдавала в нем человека волевого, привыкшего держать на плечах тяжелый груз ответственности. Лицо мужчины обрамляла темно-русая борода, аккуратно подстриженная без лишней дворянской изысканности. Высокие скулы, прямой нос, бледная кожа и серые, как лед Финского залива, глаза выдавали в нем северного человека. Одет мужчина был в самый обычный двубортный мундир стандартного армейского кроя. Да, было видно, что ткань определенно была не для рядового состава армии. В целом его стиль можно было назвать армейским, пусть никаких знаков различия увидеть мне не удавалось. «Ваше императорское высочество», — поднялся со своего места Семен, едва удерживая нижнюю челюсть от полного открытия. «Сиди, казак». Мужчина жестом заставил Семена остаться на месте, после чего повернулся в мою сторону и столь же спокойным голосом произнес: «И ты сиди, князь, у тебя сегодня горе, так что можешь не подниматься. Плевать на иерархию. Передо мной стоял великий князь Александр Рюрикович, младший брат действующего императора. Хотя говорить о единовластии в нынешней империи было сложно. Если большая часть светской власти была сконцентрирована вокруг Григория Рюриковича, то практически всем силовым аппаратом руководил великий князь Александр Рюрикович. Ему подчинялось почти все, начиная от линейных частей армии и казачьих войск, заканчивая опричненной частями полиции. Вот и выходило, что в государстве сейчас царил настоящий дуумвират между двумя братьями. Что я знал о князе, не столь много, и все мои знания были основаны исключительно на информации, которая поступала из монаршего двора. Судя по известным данным, он был человеком, получившим военное образование. Его царствующий брат был человеком спокойным, не желавшим сильно вникать в государственное управление и опирающимся на значительный лагерь собственных помощников из тайной канцелярии. В отличие от своего старшего брата, Александр все больше старался управлять самостоятельно, концентрируя власть в своих руках. Впрочем, чего можно было ожидать от человека с военным образованием? «Какой честью обязан вам?» – удивленно произнес я, стараясь совладать с неожиданно возникшим страхом, отдающимся в мелко трясущиеся колени. «Я не ожидал вашего прихода. Я хотел попрощаться с достойным сыном земли русской», – великий князь посмотрел в сторону окна, по которому полноценной стеной колотил дождь. Граф был человеком, которому государство российское очень обязано. Он положил на службу короне лучшие свои годы и сумел сделать так, что без единого выстрела нам подчинилась Персия. Мы уже опустили графа в семейный склеп. Боюсь, что вы опоздали, ваше императорское высочество. Я был готов к этому. Не обязательно видеть тело погибшего, чтобы проститься с ним. Я уже поставил свечу в храме за упокой графа. Александр Рюрикович сел на одно из кресел в обеденном зале. К тому же, мне хотелось поговорить и с вами, Игорь. Звучит не очень хорошо. Я скромно улыбнулся. Может, мне приказать слугам, чтобы они принесли вам откушать? У нас еще достаточно еды, пусть она и не может соответствовать вашему статусу. Вы не хозяин этого дома, резонно заметил великий князь. Значит, вы не должны повелевать здешней прислугой. Единственный, кто сейчас может претендовать на этот титул, сбежал в Австро-Венгрию, и очень сомнительно, что вернется в ближайшее время. Согласен, я не имею никаких юридических прав управлять этим имением, но так сложилось, что кто-то должен был организовать поминальный обед, а я сделал это на правах единственного помолвленного с Анной. К великому сожалению, наш брак был зарегистрирован исключительно на небесах. До светской власти мы не успели добраться. Я развел руками в стороны, сделав максимально огорченное лицо. Такова жизнь. Ожидалось, что после нашего путешествия мы бы закончили все необходимые процедуры. Согласен, пути Господни неисповедимы. Князь посмотрел мне прямо в глаза. Буду честен, вы меня немного удивили, князь. Не успели вы оказаться в положении князя, как развели кипучую деятельность. Рюрикович указал взглядом на одного из своих охранников. Специальным указом я выписал из казенных складов Томска партию кирзовых сапог. Пусть мы не носили их зимой и испытания проводились лишь при нынешней погоде, но нынешними результатами я исключительно доволен. Великий князь приподнял свою ногу. Даже под сегодняшним дождем сапоги вашей фабрики оставили мои ноги сухими. К тому же, если верить словам моих экономистов, то при массовой закупке такие сапоги будут едва ли не в два раза дешевле, чем мы проводим закупки на кожевенных фабриках. При всем уважении к вам, ваше благородие, но я почти что уверен, что вы бы приехали поговорить не только для проведения новых закупок. У вас достаточно помощников, у которых хватает полномочий для ведения переговоров с фабрикаторами. Верно. Великий князь двинул рукой, и один из его охранников вручил тонкую папку в искусном кожаном переплете. Это моя к вам благодарность. Советую прочитать прежде, чем мы продолжим наш разговор. Я раскрыл папку и внимательно уперся взглядом в печатные строки, чернила которых были вдавлены в плотный лист гербовой бумаги. В моменте я не поверил в написанное, но с третьего прочтения стало понятно, что это был документ официальной регистрации брака между мною и уже почившей Анной. Первые секунды я не поверил, поскольку едва ли не собственными руками несколько часов назад спускал ее гроб в семейный склеп рода, но хватило еще несколько секунд для того, чтобы понять, что брак был заключен задним числом. Хотя на листе были не только идеально соответствующие оригиналам подписи, но и гербовые печати. Если верить этому документу, то Анна была моей официальной женой еще за пару дней до даты своей смерти. «Не смотри так на меня, князь», – тяжело вздохнул Рюрикович. «Мне стало известно, какими идеями был заражен единственный настоящий наследник рода Ливинов, но лучше хотя бы часть его наследства перетечет в руки правильного подданного короны. Граф еще месяц назад написал завещание, согласно которому все его имущество будет разделено между его детьми. Поскольку Петр сейчас находится за границей, а вы теперь являетесь официальным мужем госпожи Анны, то полностью получаете все принадлежащее ей имущество. Вот и выходит, что в ваших руках теперь сосредоточены серьезные ресурсы. Сомневаюсь, что я сделал достаточно для того, чтобы получить настолько большую сумму. Я удивленно посмотрел в глаза великого князя. За что вы оказываете мне такие почести? Помнишь шахты, которые ты смог уберечь от восстания? Конечно, помнишь, ведь тебе грозил тюремный срок. Александр мягко улыбнулся. Решил, надо признать, ты его весьма и весьма своеобразно. Я бы попытался решить этот вопрос немного другими методами, но у вас получилось сделать так, что и волки стали сыты, и овцы остались целы. Браво, князь, браво. К тому же, только недавно я узнал о том, что в Томске существовала ячейка радикально левых революционеров, которая была уничтожена не так давно двумя людьми на автомобиле, один из которых очень сильно внешним видом напоминал казака. Взгляд брата-монарха перевелся на застывшего на месте и переставшего двигаться Семена. Мои соглядатаи сообщают о том, что одной ночью в черте Томска произошло несколько перестрелок, после чего агенты опричнины указывают на значительное снижение активности ячейки революционеров. Увидев испуганную реакцию на моем лице, великий князь добродушно расхохотался. Но мы опустим эти детали, князь. Мне остается только похвалить вас за столь оперативное решение проблем. Многие бы повесили все дела на полицию и требовали результата, но вы, пусть и переступили законы короны, но реализовали свои возможности. Потому я предлагаю вам теплую и крепкую дружбу сынов русской земли. Я чувствую в вас потенциал, и его необходимо развивать, князь. Совместными усилиями мы сможем поднять Россию на такую степень величия, о которой правители прошлого лишь мечтали.